Глава седьмая. Как-то в начале лета я прочел в неделе, которую выписывал в тот год, о выходе в свет полного собрания стихов Надсона. Какой восторг возбуждало тогда даже в самой глухой провинции это имя. Я кое-что из Надсона уже читал, и сколько ни старался, никак не мог растрогать себя. «Пусть я от безжалостных сомнений в груди истерзанной замрет» — это казалось мне только дурным пустословием. Я не мог питать особого уважения к стихам, где говорилось, что болотная осока растет над прудом и даже склоняется над ним зелеными ветвями. Но все равно Надсон был безвременно погибший поэт, юноша с прекрасным и печальным взором, угасший среди роз и кипарисов на берегах лазурного Южного моря. Когда я прочел зимой о его смерти и о том, что его металлический гроб, утопавший в цветах, отправлен для торжественного погребения в морозный туманный Петербург, я вышел к обеду столь бледный и взволнованный, что даже отец стал тревожно поглядывать на меня и успокоился только тогда, когда я объяснил причину своего горя. «Ах, только ты всего?» — удивленно спросил он, узнав, что причина эта заключается в смерти Надсона. И сердито прибавил с облегчением: «Какой вздор лезет тебе, однако, в голову!» Теперь заметка недели снова ужасно взволновала меня. За зиму слава Надсона возросла еще пуще. И мысль об этой славе вдруг так ударила мне в голову, внезапно вызвала такое горячее желание и собственной славы, добиваться которой нужно было начинать сию же минуту, немедленно, ни единого мгновения, что я завтра же решил отправиться за Надсоном в город, чтобы узнать уже как следует, что он такое, чем он, помимо своей поэтической смерти, все-таки приводит в такое восхищение всю Россию. Ехать было не на чем. Кабардинка хромала, рабочие лошади были слишком худы и безобразны, нужно было идти пешком. И вот я пошел, хотя до города было не менее 30 верст. Я вышел рано, шагал по жаркой и пустой большой дороге без отдыха и часа в 3 уже входил в библиотеку на торговой улице. Барышня с кудряшками на лбу, одиноко скучавшая в узкой комнате, заставленной сверху донизу книгами в обитых переплетах, взглянула на меня, заморенного дорогой и солнцем, почему-то очень любопытно. «На Надсона очередь», — сказала она небрежно, — «раньше, как через месяц, не дождетесь». Я опешил, растерялся. Каково отмахать 30 верст за даром? Однако оказалось, что она хотела только немножко помучить меня. «Но ведь вы тоже поэт?» — тотчас же прибавила она, усмехаясь. «Я вас знаю, я вас еще гимназистом видала. Я вам дам свой собственный экземпляр». Я рассыпался в благодарностях, и весь красный от смущения и от гордости так радостно выскочил с драгоценной книгой на улицу, что чуть не сбил с ног какую-то худенькую девочку лет 15 в сереньком холстинковом платье, только что вышедшую из тарантаса, который стоял возле тротуара. Тарантас был запряжен тройкой странных лошадей. Все они были пегие, все крепкие и небольшие, масть в масть, лад в лад. Еще страннее был кучер, сутуло сидевший на козлах, да нельзя сухой, поджарый и да нельзя оборванный, но чрезвычайно щеголеватый рыжий кавказец, заломленный назад коричневой папахой. А в тарантасе сидела дородная и величавая барыня в широком чесучевом пальто. Барыня взглянула на меня довольно строго и удивленно, девочка же отшатнулась в сторону с настоящим испугом, чудесно мелькнувшим в ее черных чехоточных глазах и на всем тонком и чистом личике несколько сиреневого оттенка с какими-то трогательно болезненными губами. Я потерялся еще более с излишней горячностью и изысканностью воскликнул: «Ах, простите, ради Бога!» и, не оглядываясь, полетел вниз по улице к базару с единственной мыслью поскорее заняться хотя бы беглым просмотром книги и выпить чаю в трактире. Однако встрече этой не суждено было кончиться так просто.